Итак, давно небритое лицо его осунулось, подковки усов свесились, казалось, еще ниже. «Прогноз там не изменился?» «Нет просвета?» — спросил Морозов. «Переменная облачность, незначительные осадки», — ответил за Большакова агроном Корнеев, подъехавший на ходке почти одновременно с председателем. «Незначительные», — поводил черными бровями Устин. «Останемся без сена, однако, Захар. Как в других бригадах там?» «Одна картина», — махнул рукой Большаков. В безмолвии выкурили по папиросе. Агроном Корнеев, чуть грузный, приземистый, напоминал увесистый пшеничный сноп. Вероятно, потому что буйные рыжие волосы его рассыпались во все стороны, свешивались, как колосья, на круглый лоб, на виски. Сейчас из-под фуражки не выглядывало ни одной пряди, лоб его казался огромным, как булыжник. Время от времени на этом лбу возникали неглубокие морщинки, потом исчезали. «А может, Захарыч еще поселовать травки?» — сказал Морозов. «Ведь так и так!» — Большаков помял обеими ладонями лицо. На лбу главного агронома опять образовались морщинки и расправились. «Так что ж делать, Борис Дементьевич?» — вздохнул Морозов. «А кукурузку Бог даст, осенью в стога смечем, на сухой корм. Кукуруза-то, Захар, в иных местах гнить начинает, вот что!» — промолвил тихонько Корнеев. «В ручьевке вон...» «Знаю, Борис Дементьевич, я и просил тебя сюда подъехать, чтобы посоветоваться. В 4-й бригаде я уж распорядился сегодня силосовать ее». «Кукурузу?» — воскликнул Филимон Колесников, тоже покинувший сегодня свою мастерскую. «А если...» «Что если?» — строго поднял голову агроном. Морозов тоже поглядел внимательно на Филимона, ожидая, что он еще скажет. Но тот ничего больше не сказал. Тогда бригадир перевел взгляд на председателя. Захар приметил, еле различимые зрачки его черных глаз чуть пошевеливались. Корнеев поднялся. «Что же, Захар Захарыч, поеду в ручьевку, тоже распоряжусь. Езжай!» Когда агроном уехал, Морозов сообщил. «Сегодня утром еще 3 стога загорелись. Надо разваливать и как-то сушить, больше выхода не вижу». Захар старался не глядеть на бригадира. Ему казалось, что зрачки Морозова до сих пор неприятно пошевеливаются. Пообещав подослать на луга еще людей, Большаков пошел к машине. «Каждый день обещает, а где их возьмет?» — спросил неизвестно у кого Илья Юргин. «Сядут, что ли, вместе с Корнеевым на яйца к ночи, да высидят к утру?» «Я тоже сомневаюсь», — ответил ему Андрон Овчинников. Андрон с детства работал в колхозе возчиком. Каждый день в летний зной и зимнюю пургу он куда-нибудь зачем-нибудь ехал. По деревне ходил всегда с кнутом, и даже сейчас странно было видеть в его руках не кнут, а вилы. «Обманывает народ еще», — цедил Юргин, оглядывая насмешливо колхозников. «Все они гораздо обещать, доработать заставлять». Как-то дней через 5 после этого колхозники возвращались субботним вечером домой, хоть помыться в бане, да просушить одежду. Уставшие люди входили по одному, подвое на паром, рассаживались прямо на полу. «Все, что ли?» — спросил Анисим, готовясь отправить свое судно. «Митьки еще с Игоркой нету». «Жди их, окаянных!» — заворчал старик. «Погоди, вон, кажись, Митька бежит», — проговорила Ирина. Когда Митька зашел на паром, раскисшие его сапоги сердито чавкали. «Со скрипом обутки! Фертом Митяй ходишь!» — заметил Овчинников, будто даже позавидовал. «Гробишь новые сапоги, Митря! Похуже, что ли, нет?» — покачал головой Филимон. И спросил у Фрола. «А ты чего не смотришь за парнем?» Фрол Курганов угрюмо глядел на Клавдию Никулину, которая сидела напротив и будто соображал. «Она или не она?» — говорила с ним недавно на берегу озера. На коленях у нее лежал платок, в зубах были шпильки. Она брала изо рта по одной и закалывала волосы. «Ничего, папаша, мне жениться надо, потому и хожу в новых сапогах», — откликнулся вместо отца Митька и подошел к Клашке. «Подвиньтесь, девушка». Митька бесцеремонно втиснулся между Клавдией и Варькой Морозовой, дочерью Устина. положил возле ног веревку, которую неизвестно для чего притащил.